Летание сатане. О ты, всех ангелов мудрейший, славный гений, о Бог развенчанный, лишенный песнопений, мои томления помилуй, сатана. Владыка изгнанный, безвинно осужденный, чтоб силой новою воспрянуть побежденный, мои томления помилуй, сатана. Ты, царь всеведущий подземных стран, владыка, целитель душ больных от горести великой, мои томления помилуй, сатана. Для всех отверженцев, всех парей прокаженных, путь указующий к обителям блаженных, мои томления помилуй, сатана. Любовник смерти ты, для нас родивший с нею надежду, милую, но призрачную фею, мои томления помилуй, сатана. Ты, осужденному дающий взор холодный, чтоб с эшафота суд изречь толпе народной, мои томления помилуй, сатана. Ты, знающий один, куда в земной утробе, творцом сокровища укрытый в алчной злобе, мои томления помилуй, сатана. О ты, чей светлый взор проникнул в арсеналы, где скрыты в безднах спят безгласные металлы, мои томления помилуй, сатана. Ты, охраняющий сомнамбул от падений, на роковой черте под властью сновидений, мои томления помилуй, сатана. Ты, кости пьяницы, невзятые могилой, восстановляющий магическую силой, мои томления помилуй, сатана. Ты, дух измученный, утешив новой верой, нас научающий мешать селитру серой, мои томления помилуй, сатана. О ты, накрезал лоб рукою всемогущий, клеймо незримое предательски кладущий, мои томления помилуй, сатана. Ты, развращающий, удев сердца и взгляды, и их толкающий на гибель за наряды, мои томления помилуй, сатана. Ты, посох изгнанных ночных трудов лампада, ты, заговорщиков, советчик и ограда, мои томления помилуй, сатана. Усыновитель всех, кто злобою сгорая, изгнали прочь отца из их земного рая, мои томления помилуй, сатана. Молитва. Тебе, о сатана, мольбы и песнопения. О, где бы ни был ты, в лазурных небесах, где некогда царил, или в адских пропастях, где молча опочил в час страшного падения, пошли душе моей твой непробудный сон под древом роковым добра и зла познания, когда твое чело, как храма очертания, ветвями осенит оно со всех сторон.